Я вижу Нестора. Язык так же мудр, как и природа, и мы только с ростом науки учимся читать его. Велимир Хлебников, наша основа. Если бы ты, дорогой мой читатель, мог ступить на землю былинного Киева, шумящего многоязычными торжищами, любующегося легкими ладьями на Днепре, ты, книгачей, почувствовала бы, воспользуясь выражением Гоголя, играние в груди. Киев — прелесть мира, горделиво перенимал царьградские наименования. Отсюда храм Софии, церкви Ирины и Георгия, Золотые ворота. Город заполняли многоплеменные толпы торговцев и ремесленников, искавших прибытка, жаждавших получить златники и сребреники с надписью «Владимир» на столе, то есть на престоле. Толковали о делах и новостях плотники, каменотесы, оружейники, златокузнецы, кожемяки, горшечники. Киевлянин той поры — рослый, смелый и гордый человек. Он знал цену жизни и слова и больше всего на свете любил с хоробрыми богатырями поливать в диком поле, стрелять в луговинах белых лебедей и серых птиц. Ярослав Мудрый около 978-1054 года построил храм Премудрости Софии на высоком холме, там, где была выиграна решающая схватка с наемными разбойниками, печенегами, приходившими из степей грабить русские земли. Борясь Мстиславом Тмутараканским, Ярослав разделил по Днепру Русь, но после смерти брата взял под свою власть все государство. Ярослав I обладал обширными династическими связями, чуть ли не со всей Европой. Его женой стала дочь короля Олава, знаменитого в скандинавских странах. Норвежский принц Гарольд Смелый, вошедший в варяжские саги, долго добивался руки дочери Ярослава Елизаветы. Она была действительно необычайно хороша, ее изображение сохранилось на фреске Киевской Софии и известно под именем девушки с золотой гривною. Сестра Ярослава Мария, жена Казимира Польского, дочь Анна, жена французского короля Генриха I, овдовев, самостоятельно правила Франции. Анастасия, тоже дочь, была венгерской королевой. Его сыновья были женаты на иностранных принцессах. При дворе Ярослава находили приют выходцы из Скандинавии, Олаф Святой, Магнус Добрый, английские принцы, византийские вельможи. Софийский собор обширен и величествен. Когда киевляне и заморские пришельцы поднимались на открытые галереи, окружающие сооружения с трех сторон, то далеко внизу в летнем мареве был виден, как на ладони кипящий у порогов Днепр, столетние дубравы, непроходимые боры и заливные луга, городские ворота, башни, терема, палаты. Еще более прекрасен был собор внутри, сияя полированным мрамором, вечным золотом мозаик, дошедших в нетронутом состоянии до наших дней, стенописями, многие из которых были посвящены сценам светской и рыцарской жизни, портретному изображению членов семьи Ярослава Мудрого. Словом, храм был такой, какой и надлежало иметь стольному княжескому городу, столице самого крупного в Восточной Европе царства. Торжественной музыкой звучали слова современников, искренне восхищенных красотой собора, видного со всех сторон Киева. «Церковь дивна и славна всем окружным странам, яко же ина не обряшется во всем полунощи землям от востока до запада». Главное же было не в красоте города и даже не в огромных династических международных связях. Ничем, наверное, в Киеве так не гордились, как азбукой, запечатляющий речь на пергаменте, бересте, камне. Неизвестный восторженный поклонник Кирилла, философа и Мефодия, славных первоучителей, тщательно выцарапал славянские буквы на столпе в Софии, где они и сохранились среди самых заветных благопожеланий о продлении жизни, сохраненной в бою, о даровании здоровья и достатка. Под каменные, оказавшиеся вечными своды Софии, то есть Премудрости, стекались вселенские книги. Здесь собралась первая у нас библиотека. нелегко было слушателям, собравшимся на Красную Горку, воспринимать откровения Мефодия Потарского или даже бесхитростный лимонарь, то есть цветущий лук. Были отобраны в Киеве и других местах наиболее смышленные из юношей для постижения грамоты языков, трудились толмачи, делая доступным для сородичей чужеземную книжную премудрость. И, наконец, здесь, под софийскими вековыми сводами, были начертаны первые страницы, легшие потом в летопись, навсегда вошедшие в жизнь. Сладостное волнение вызывает мысль о летописях. Они не были только погодными записями о княжеских событиях вроде немецкой императорской хроники. Жизнь была полна разнообразных дел, походов, происшествий. От пращуров к молодым приходили вести, украшенные народным вымыслом. Для верного понимания истории летописей, сложно запутанной, часто загадочной, много сделал в 20-м столетии Шахматов, исследователь языка, а позднее Преселков и Тихомиров, Кузьмин. Вырисовывается движущаяся картина. В дни Ярослава Мудрого возникло в Киеве первое русское литературно-историческое произведение, которое Шахматов называл древнейшим летописным сводом, а в наше время условное название – «Сказание о распространении христианства на Руси». Тема эта не была отвлеченной. Надо было заявить о том, что Русь занимает равное место среди других народов, что новую веру, отвергнув религию предков язычества, она приняла добровольно. «Сказание» – первое письменное произведение русской литературы. Оно стало постепенно дополняться и продолжаться, в том числе вставками, связанными с войнами и мирскими делами. Дмитрий Сергеевич Лихачев заметил, что это произведение отличается монументальностью, ясностью конструкции, подобно светлым и большим храмам Владимировой и Ярославовой поры. Из Казани мало-помалу выросла наша летопись, начатая, быть может, под сводами собора Софии Киевской. Видимо, книжники имели на руках ранние записи, сделанные далеко на севере, в Новгороде. У Ключевского есть упоминание о том, что еще в первой половине XI столетия в Новгороде жил летописец, который называл себя учеником первого новгородского епископа. Вставки из древнейшей новгородской летописи подозреваются в киевском начальном летописном своде. Затем в 60-е и 70-е годы летопись ведется в Киево-Печерском монастыре, ставшем сосредоточением духовной жизни. Летопись попала здесь в руки Никона, которого современники называли великим. Он был человек сильного характера, владевший пером, редкостно деятельный, упрямо вмешивавшийся в княжеские дела. Исследователи склоняются к мысли, что, скорее всего, Никон ввел в летописный обиход легенду о призвании варягов, ставшую основой в спорах с Византией о духовном старшинстве. Князь Изяслав однажды так разгневался на печерского подвижника, что грозило ему заточением и даже тем, что де Печору пещеру вашу раскопаю. Подземный монастырь Печора остался целеханек, но дерзкому Никону пришлось скрыться с княжеских глаз, и он оказался на краю света, за причерноморскими степями, в тму таракани, что на берегу Керченского пролива. Далекая сторона, в которой жило немало славян, все-таки сознавала себя частью Руси. Таманский полуостров был дорогой, ведшей к заморской Византии. Вся Корсунская сторона была наполнена историческими припоминаниями. Никону материал шел в руки. Не исключено, что в тму таракани Никону пришлось спасаться дважды. Именно дальние поездки способствовали тому, что в поле зрения летописи, рождавшейся на Печерском холме, оказалось и княжество на берегу пролива. Летописный свод 1093 года был создан Никоном, ведшим изложение по летам. Он последовательно интересовался датами, или, как мы теперь говорим, хронологии. Шахматов заметил, что Никону сопутствуют даты, но когда называется точный день события на юге, нет дней дат в Киеве. Если бы мы могли попасть в келью Никона, озаряемую тусклым светом, то мы бы стали свидетелями того, как рождался летописный поток. Он выглядел еще тоненьким ручейком. Под пером Никона, ведшего погодную запись, впервые стало застывать время. Летопись от одного лета Господня вела к другому, в этом заслуга Никона. Начальный свод 1093 года – основа для создания во втором десятилетии XII века повести временных лет. Наиболее выразительно портрет Киевской Руси запечатлен в повести временных лет. Название этой исторической традиции тесно связывает с именем Нестора Летописца, хотя споры об авторской принадлежности летописных текстов ведутся издавна. Летописи имеют сложную историю, вобрав в состав свой погодные записи, народные предания, особенно новгородско-киевские, в частности, родовые, семейные, повести, библейские сказания, переводные памятники. В итоге получалась, как заметил академик Орлов, сложная постройка, далекая от изначального летописного уложения. Исследователь пишет, в дошедшем до нас тексте ощущается творчество многих летописцев, последовательно сменявших друг друга. Но так как эти летописцы, продолжая работу предшественника, а местами редактируя ее, все же находились под ее влиянием, получилась некоторая общность их манеры, общность отношения к изображению событий, которая дает впечатление единства. Когда в Печорах появился скромный 17-летний инок-послушник, то никто не подозревал, что с этим простодушным молодым человеком будет связана многовековая, всесветная слава обители. О событии Нестор позднее сообщил так. К нему же речь идет об игумне Стефане. «И аз придох, худый и недостойный раб, и принят мя лет ми сущу, а от рождения моего». Мы мало знаем о Несторе, но все-таки есть предположение, что он родился в 1057 году. По всей вероятности, он провел молодость в Киеве, который он знал как свои пять пальцев. Историк Татищев, видевший источник, о котором мы ничего не знаем, писал, что Нестор родился на Белоозере. Таким образом, чтобы попасть в Киев, надо было добираться на юг из далеких северных лесных краев. Хождение путешествия давало заряд впечатлений, помнившихся всю жизнь. Можно представить, что молодой человек, отрок, насмотрелся и наслушался в пути. Пострижен Нестор в монастырь был в 70-х годах. Сравнительно быстро ему возложили книгу на голову, что означало «он рукоположен, допущен в диаконы». Последние, как известно, должны были вести письмоводство, оно в Печорах должно было быть весьма обширным. Без знания греческого трудно было обойтись. Следственно, до прихода в монастырь Нестор много учился. Не довелось ли ему совершить заморскую поездку? В 1091 году он участвовал в соборной церемонии, связанной с канонизацией Феодосия. К этому почетному и торжественному делу мог быть призван человек, высоко чтимый окружающими и обладавший незаурядной книжной образованностью. Умер Нестор в 1116 году, его перу, несомненно, принадлежали чтения о житии и о погублении Бориса и Глеба. Житие Феодосия, отмеченное не только страстной заинтересованностью, но и несомненным литературным талантом. В чтении о житии и погублении Бориса и Глеба молодой автор показал начитанность и знание точных, принятых выражений и норм поведения героев, создав образцовую в жанровом отношении вещь. Ее словесная безукоризненность может быть понята, если мы поймем, к чему творец стремился. Новейшая литература ценит то, что писатель привнес от себя. В пору Нестора куда больше значило то, что автор взял из старого, то есть как он знает написанное до него, на какие опираются имена, заслуживающие полного многовекового доверия, этим мерилась его мудрость. Важно отстоявшееся, общее, как при отцах и дедах было, а не случайное. Борис и Глеб — жертвы межкняжеских расприй, чья звезда светлее светящаяся посреди темных. Прекрасные лирические излияния готовящихся безропотно к смерти — это основное, а то, что в наши дни именуется документальностью, значило мало. Все должно быть значимым, крупным не мельчить. Все навсегда остается в памяти тех, кто слушает истовое чтение. Герой произведения Борис по зову отца своего Владимира отражает внезапный набег печенегов. Нестор сообщает, что в землю Владимира придоша ратнии. Встречи с кочевниками не случилось. Нестор это истолковывает так. Ратные, услышав, что против них идет Борис с воинством, не дерзнули стать против него и повернули вспять. Невозможно забыть, как княжеский повар, вынув нож, режет Глеба. Такого рода подробности, укрупняющие образы, рассыпаны по всему творению, ставшему литературным образцом на много лет. Первые читатели не могли не ощутить жгучую своевременность чтения. В нем присутствовали мотивы братолюбия, осуждались княжеские раздоры, от которых страдали села, города и люди. Убийца братьев, Святополк Окаянный, стал в глазах Древней Руси воплощением зла, которое не таится. Художественный шаг вперед сделал Нестор в 80-х годах, написав «Житие Феодосия Печерского». Нестор, как мы помним, пришел в монастырь, когда высокочтимого Феодосия не было в живых, но старшие из монахов помнили об игумне, обладавшем скромно независимым и выразительным характером. Феодосий постоянно заботился о том, чтобы все руками трудились, одевались одинаково скромно и сообща садились за трапезу. Он был против того, чтобы кто-нибудь украдкой в отдельности съел, например, ягоду или хлебный колос. Это был грех, в котором надлежало признаться. Когда в Киеве началась жестокая распря между Святославом и Изяславом, Феодосий, взяв сторону последнего, в обширном послании Святославу, силой захватившему княжеский стол, сравнил брата-ненавистника с Каином, убившим Авеля. Это был, что и говорить, смелый шаг. Ведь все помнили давний вопрос: «Каин, где брат твой Авель?» Располагая огромным жизненным материалом, Нестор нарисовал образ подвижника, преданного излюбленной мысли. Достоверно в развитии последовательно было показано, какую мучительную борьбу пришлось выдержать Феодосию со своей родной матерью, желавшей, чтобы он с юных лет ходил в светлых одеждах и был как все, как его другие сверстники. Душевно убедительным, старательно нарисованным оказался под пером Нестора облик матери, грубоватой женщины, долго и решительно не понимавшей сына. Хотел или не хотел писатель, но он показывал, что здравый смысл может находиться в непримиримом противоречии с тем, как надлежит поступать. Всем была известна глубокая образованность Феодосия, оставившего замечательное литературное наследие, ведшего монастырский устав по греческому образцу. Поэтому мимо внимания Нестора не прошло то, что обитель становится центром переписки книг, в которых была нужда. В рукописи есть выразительная миниатюра сцена. Никон занят изготовлением тома, рядом с ним сидит Феодосий и придет нити для книжного переплета. Не забыл упомянуть старательный автор о гуслях, сладко испускающих гласы, и о звучащих органах. Произведение пользовалось долговременным успехом. На пространстве веков текст «Жития», разумеется, претерпел изменения. Во многом они объясняются тем, что творение Нестора было внесено в Киево-Печерский Патерик, сборник монастырских преданий начала XIII века. Произведение Нестора вписали в Патерик позднее, в пору монголо-татарского нашествия. Было необходимо будить патриотические чувства читателей. До нас также дошел другой рукописный сборник, относящийся к XII-XIII векам, куда и было включено житийное творение Нестора. Ветхая книга, хранившаяся с давних пор в Московском Кремле, уцелела и пережила лихолетие вместе с иконами, украшенными золотыми и серебряными окладами, потирами и кубками в алмазном узорочье и другими сокровищами московских князей. Ныне она известна и напечатана под названием «Успенский сборник». Последний примечателен тем, что является одним из самых старых памятников восточнославянской письменности. Киев умел ценить книжных людей. В исключительных случаях их канонизировали, называли хитрецами, то есть искусниками, философами, преподобными и прочее. Талантливое письмо Нестора, его познание и усердие не могли остаться незамеченными. Но писателя, просиживавшего в монастырской келье ночи при свете лампады, ожидала работа, носившая поистине эпохальный характер. Необходимо сделать несколько оговорок. Ключевский еще в начале нашего века советовал своим студентам: в сводном изложении дошло до нас древнейшее повествование о том, что случилось в нашей земле в IX, X, XI, в начале XII века по 1110 год включительно. Рассказ о событиях этого времени, сохранившийся в старинных летописных сводах, прежде было принято называть летописью Нестора, а теперь чаще называют начальной летописью. В библиотеках не спрашивайте начальной летописи, вас, пожалуй, не поймут и переспросят, какой список летописи нужен вам. Если хотите читать начальную летопись в наиболее древнем ее составе, возьмите Лаврентьевский или Ипатьевский ее список. Далее Ключевский объяснял, что до половины XIX столетия критика летописи Нестора исходила из того предположения, что имеется цельное произведение, и пыталась восстановить подлинный первоначальный текст. Но дальнейшее пристальное изучение показало, что древняя киевская летопись представляет такой же летописный свод, как и другие. Потом начались толки, что Нестор действительно написал свои житийные произведения, а в «Повести временных лет» он выступал не более как составителем. После смерти Нестора летопись по меньшей мере дважды основательно перерабатывалась. Как же было на самом деле? Можно ли докопаться до истины? Опять приведу довод Ключевского. В летописи есть сказание об основании Печерского монастыря, где повествователь говорит о себе, что его принял в монастырь сам преподобный, а в житии Феодосия биограф замечает, что он, грешный Нестор, был принят в монастырь уже преемником Феодосия, игумном Стефаном. Есть другие несообразности, существует и иное. При непредвзятом чтении обращает на себя внимание целостность «Повести временных лет», единый художественный почерк, стилевые особенности, которые не смогли изменить никакие последующие перестановки внутри текста, новые записи, подходы и оценки. Древнерусская традиция почитала Нестора как автора «Повести временных лет». Почему же мы должны от нее отказываться? Не вернее ли предположить, что в глубине произведения, в его художественной плоти, мерцает, пусть не навсегда самоочевидно, единая и неповторимая личность Нестора? Да и сегодня остаются сомнения в том, что Нестор – автор «Жития Феодосия» и «Повести временных лет» – одно лицо. Недавно была предпринята попытка разобраться в затемненном вопросе с помощью новейших методов исследования. Газеты даже писали о том, что мы наконец узнали, чьим пером писаны страницы Великой книги, имя человека, пожелавшего 8 столетий назад остаться неизвестным. В заметке ТАСС, помеченном 18 апреля 1982 года, было сказано: «Историки и математики МГУ перевели «Повесть временных лет» на язык, понятный электронно-вычислительным машинам. Сравнили особенности структуры текста повести с другими произведениями, где авторство не вызывало никаких сомнений, и убедились, таинственный летописец никто иной, как монах Киево-Печорского монастыря Нестор. Основной свой труд Нестор свершил во втором десятилетии XII столетия. Приведу полное название творения, начертанного его искусной рукою. «Се повести временных лет, откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити, и откуда русская земля стала есть». Завершение повести обычно относят к 1113 году. Открывая ее, будем помнить, что держим в руках одно из произведений, которому без малого 9 столетий. Келейное одиночество летописцев не отгораживало их от шума и волнений, связанных с многолюдием. Пишущие монахи не только листали хартии и фолианты, но постоянно слушали и записывали окружающих, выполняя дело, которым теперь занимаются журналисты. Сколько, например, помнил всего Ян Вышетич, киевский Тысяцкий, сын воеводы, участвовавшего некогда в походе на Византию. Сам Ян Вышета ездил на Белое озеро, долго первенствовал среди киевских бояр. В повести временных лет о Яне Вышете под 1106 годом сказано: «От него же и аз много словеса слышах, еже и в писах, в летописанье сем, от него же слышах». Удачей было то, что Нестору удалось получить из казны хранилища Святополка договоры, заключавшиеся в давние времена князьями с греками, существовавшие в Киеве в переводах «Имена наша написано». Их тексты вошли в повесть временных лет. Воспользовался Нестор давними дипломатическими документами для того, чтобы уточнить даты и имена. Поражает широта исторического кругозора печерского летописца, увидевшего Древнюю Русь в цепи мировых событий. Писатель постоянно размышлял о том, как выглядит молодой его народ, полный сил и энергии среди других языков. Писатель размышлял о прошлом, минувшем. Именно это значение он вкладывал в понятие временных лет, то есть прошедших древних годов. Принимаясь за усердный труд, скромный черноризец Федосиева монастыря начертал старательным пером первую фразу, звучащую с поистине эпической силой: «Се начнем повесть сию». Видится всемирный горизонт. По потопе три сынови Ноеви, разделиша землю, сим, хам, афет. Идет рассказ, как расселилось потомство сыновей Ноя, как произошло столпотворение вавилонское, как смешались языки. Вслед за библейскими мотивами, носившими общечеловеческий характер, уверенно возникает славянская тема, родная, близкая, своя. Спустя много времени сели славяне по Дунаю, где ныне угорская земля и болгарская, и от этих славян разошлись по земле и прозвались именами своими от мест, где сели, на котором месте. Первая дата – 852 год, когда Аскольд и Тир ходили из Киева на Константинополь, подробно рисует повесть временных лет вековечный путь из варяг в греки. Перед нами своего рода поэзия географии, которая позднее пышно расцветает в слове о полку Игореве. Летописец называет большие водные дороги Древней Руси – Днепр, Волгу, Волхов, Двину, вспоминает понт море Черное, Варяжское, Балтийское, Хвалисское, Каспийское, знаменитые города Рим, Царьград, не скупится на подробности, касающиеся Оковского леса, откуда берут начало великие реки, в том числе Волга, впадающая в море семью-десятью потоками. Не мог составитель автор и его мудренные преемники обойтись без библейских мотивов, псалмов, притчей, посланий, без полеи толковой, с ее обильным символическим комментарием, без таких распространенных в средневековом мире произведений, как «Хроника» Георгия Амартола. Есть в повести следы использования жития Василия Нового, откуда и было заимствовано описание похода Игоря на Царьград. откровения Мефодия Потарского, содержавшего обозрение судеб человечества от Адама до Второго пришествия, и мрачные пророчества, которыми автор-редактор поясняет жестокие нападения половцев, включенные в состав летописи знаменитые паннонские «жития», давали читателям возможность узнать о Кирилле и Мефодии. Лихачев сделал такое наблюдение, связанное с книжным миром летописи, отметив, что в «Повесть временных лет» шире всего представлены византийские и скандинавские слои источников. Византийские слои – это прежде всего тщательно, точно и художественно выполненные переводы отрывков из византийских исторических сочинений. Эти отрывки свидетельствуют о сложных исторических идеях и о широком охвате мировой истории, ставшей через них доступной русскому читателю. Совсем другой характер носят скандинавские источники той же летописи, так называемые варяжские предания. Многое в них остается неясным и спорным. Их скандинавские источники по большей части неизвестны. Скандинавский слой повести архаичен. Напротив, византийский слой стоит на уровне современной повести европейской культуры. Между скандинавским влиянием и византийским такое же стадиальное различие, как между фольклором и литературой. При чтении «Повести временных лет» возникает также впечатление, что перед нами, прибегаю к современному понятию, путеводитель. Перед нами топография Киева языческого, затем христианизированного и домонгольского. Киев времен Нестора, доподлинно знающего урочище, где находится Аскольдова могила, что за святою Ариною. Летописец не забывает упомянуть, что древний город Киев был на горе. И где же ныне увоз Боричев? Ему отлично известны курганы, холмы, спуски, вся историческая карта былинных времен. Руководитель киевской археологической экспедиции Толочка поясняет. Ядром древнего города были возвышающиеся и сейчас на правом берегу Днепра горы Старокиевская, Замковая и Детинка, а также район Подола. На Старокиевской горе обнаружены остатки самого древнего городища, ров и вал которого ограждали северо-восточный выступ. Здесь найдены фрагменты глиняной посуды, позволяющие датировать время создания этих оборонительных сооружений VI веком. А исследование остатков городища, его конфигурации, сопоставление с описанием Нестора – помогли убедительно доказать, что установлена граница того самого городка, в котором жил князь Кий. Под пером летописца XII века, проникновенно заметил Василий Ключевский, все дышит и живет, все безустанно движется и безумолку говорит. Он не просто описывает события, а драматизирует их, разыгрывает перед глазами читателя. Несмотря на разноголосицу чувств и интересов, на шум и толкотню описываемых событий. В летописном рассказе нет хаоса, все события мелкие и крупные стройно укладываются под один взгляд, которым летописец смотрит на мировые явления. Ключевский писал также, что летописец провидел в жизни человеческой борьбу двух начал – добра и зла, провидения и дьявола, а человека считает лишь педагогическим материалом, который провидение воспитывает, направляя его к высоким целям, ему предначертанным. Добро и зло, внешние и внутренние бедствия, самые знамения небесные – все в руках провидения. Его летописца мысль сосредоточена не на природе действующих в истории сил, известной ему из других источников, а на образе их действий по отношению к человеку и на уроках, какие человек должен извлекать для себя – из этого образа действия. Это дидактическая задача летописания и сообщает спокойствие и ясность рассказу летописца, гармонию и твердость его суждениям. Ключевский говорил о летописце вообще как о тогдашнем литературно-историческом типе, но его суждения во многом заставляют подумать об основных чертах творения Нестора-летописца. По единодушному мнению, первая основная редакция «Повести временных лет» была закончена к 1112 году. Нестор создал навеки вечный летописный мир, насыщенный духом древности, под который невозможно подделаться. Этим определением Пушкин некогда охарактеризовал слово о полку Игореве. Оно вполне применимо к произведению печерского летописца, чья дальнейшая жизнь теряется во тьме времен. По всей вероятности, он, прожив жизнь на глазах монахов, князей, воинов-дружинников, да и всего Киева, отличался безупречной чистотой, слава его еще при жизни вышла за ограду монастыря, но печаль о его смерти была ли печалью всех? Времена менялись, и злоба дня требовала новых подходов к былому. Скоро «Повесть временных лет» начала жить своей самостоятельной литературной и исторической жизнью. Владимир Мономах, понимая значение летописного дела для настоящего и будущего, княжеским повелением перенес работу хрониста в соседний Михайло-Выдубицкий монастырь. Выдубцы – место старое, памятное для киевлян с давних пор. Именно здесь, из Днепровских вод, выдыбал Перун. Пришла новая вера, и сын Ярослава Мудрого Всеволод основал монастырь, взяв его под свое княжеское покровительство. Владимир Всеволодович Мономах перенес, как я уже сказал, киевское летописание. Это деяние поднимало значение выдубец в Киеве, ставя в государственно-духовном смысле выше прославленных печор. Игумен монастыря в Выдубцах Сильвестр принялся переписывать летопись, вводя мотивы прославления дома Всеволода, отца Владимира Мономаха. Некогда Сильвестр был простым иноком в печорах. Он, конечно, хорошо в лицо знал Нестора, они не раз говорили между собой, но их споры и беседы помнят лишь печерские холмы. Личности Мономаха было отведено в редакции Сильвестра особое внимание, но в основе «Повесть временных лет» была, к счастью, сохранена. Потом последовали и другие изменения. О Сильвестре помнили долго. В Никоновском своде, переписанном в XV веке, редактор-писатель заметил, что он старался описывать все доброе, и недоброе не украшая, как некогда случившееся на Руси рисовал великий Сильвестр Выдубицкий. Яркая и выразительная фигура Сильвестра все-таки не заслонила от нас Нестора, основного автора «Повести временных лет», которая, по меткому наблюдению Рыбакова, в отличие от более ранних хроник, была первым собственно историческим трудом, осветившим начало русской государственности. «Повесть временных лет» всегда была и всегда будет кладезем поэтичнейших сюжетов. Ими пользовались Ломоносов, Карамзин, Пушкин, Лесков, Лев Толстой, Алексей Ремезов, Леонид Леонов. Но главное все-таки в другом. Была найдена, создана свободная эпическая форма, ставшая вечным образцом для русской литературы, для таких ее высочайших творений, как «История государства российского» Карамзина, «Евгений Онегин», «Роман в стихах», «Мертвые души», поэма, как «Толстовская война и мир», как «Русский лес» Леонида Леонова. «Я вижу Нестора, стоящим на холме, под ногами катит воды Днепр. Что думает он, о чем шепчут его губы? Изгнали варяг за море и не дали им дани, и начали сами собой владеть. Что еще? И сел Олег, княжа, в Киеве, и сказал Олег, да будет матерью городам русским. А славянский народ и русский един. Зол совет тех, кто толкает на кровопролитие. Затем прислали греки к Владимиру философа, и начал философ говорить так. И был якун этот красив, и плащ у него был золотом выткан, этот же засеял книжными словами сердца. Речь Нестора точна и осязаема, недаром столько из его повести вошло в нашу фразеологию. Как выглядел тот, кого потомки долго называли спасителем первейшим? Мы этого никогда бы не узнали, если бы Средневековье не канонизировало Нестора, если бы он не был причислен церковью к лику святых, что было наивысшей честью, полным признанием неоспоримых заслуг В иконописном подлиннике к нему обращалось поколение за поколением, как к надежному первоисточнику. Было сказано, что был Нестор летописец подобием сет, борода не раздвоилась, в правой руке перо, в левой книга. Так гласило наставление для живописцев, воспроизводивших лик мономаха-писателя, начертавшего слова о том, как приняли в Печорах меня 17 лет от рождения моего. Навсегда стал Нестор олицетворением тех, для кого минувшее, подобно морю-океану, событий полно. Во многом можно сомневаться, думая о Несторе, совершенно неоспорим его гениальный художественный талант, как и его образованность, которой мог бы позавидовать любой европейский хронист. Откуда такие познания у человека, проведшего жизнь в строгом затворничестве? Впрочем, Киев в дни Нестора был огромным сосредоточием книг, читая которые можно было пережить тысячи жизней, что и сделал некогда Нестор-летописец.